Девочка спрыгнула со стула, простучала каблуками своих неуклюжих ботинок по деревянному полу коридора и распахнула дверь небольшой комнатки, в которой жил ее сводный брат. Комната была в той стороне дома, что была обращена к горе, и через старинное окно с частым и мелким переплетом внутрь проникало очень мало света. «Вставай, лодырь, вставай!» Девочка, хохоча, со всего маху шлепнулась на клетчатое шерстяное одеяло, из-под которого высунулась недовольная и возмущенная физиономия. «За хлебом не сходил?» «Феликс сказал, что сам принесет», — пробормотал полусонный еще Роджер. «Вот и неправда. У Феликса на этой неделе позднее дежурство». Феликс, венгер по национальности, работал главным администратором гостиницы «Росат», расположенной в Шато-де. В 1939 году его забрали с фермы отца и силком отправили служить в венгерскую армию, а позднее также принудительно перевели в армию германскую, в составе которой он воевал против русских на Восточном фронте. После того, как пал Будапешт, дивизия, в которой служил Феликс, отступила в Германию. Во время отступления Феликсу удалось дезертировать из нее и перебраться в Швейцарию. В их доме Феликс колол дрова и выполнял другую тяжелую для женщины работу, а маман за это обшивала и обстирывала его. «Говорю тебе, он придет сегодня пораньше, он обещал». Но Элизабет уже убежала и теперь стучала каблуками вниз по лестнице, торопясь на кухню. Ради экономии топлива зимой они всегда собирались и ели только там. Сейчас маман варила какао, кастрюля с которым стояла на зеленой эмалированной плите. А Роджер не принес хлеба к завтраку. «Ничего, Элизабет, обойдемся. Плесну водички на вчерашний, погрей его в печи, ты и не отличишь от свежего, моя любительница сказочек». Темные волосы ее приемной матери, днем всегда аккуратно заплетенные, сейчас распущенной косой свисали поверх белой фланелевой ночной сорочки. Маман поставила белую кружку с горячим какао на стол. Руки у нее были красные, с растрескавшейся кожей. Муж маман погиб за 8 лет до описываемых событий на леднике Дьяблерет. Он работал проводником и как раз вел по леднику очередную группу лыжников, когда началось резкое ухудшение погоды. В густо валившем снегу группа сбилась с пути, заблудилась и погибла. Анжелина Дассен осталась одна с маленьким ребенком на руках, из-за которого она уже не могла, как до замужества, работать у кого-нибудь в доме постоянной прислугой. Оказавшись практически без средств к существованию, она ухватилась за первую же предложенную ей работу — мытье полов в местной больнице. Вечерами и по выходным она подрабатывала еще тем, что по заказу магазина, торгующего сувенирами для туристов, украшала вышивкой белые кружевные блузки. На протяжении 3 лет жить было очень трудно. Потом ей предложили взять на воспитание родившуюся в больнице девочку. Пособие, которое при этом полагалось, позволило бы ей отказаться от работы уборщицей, от которой у нее уже стала побаливать спина, и вместо этого сидеть спокойно дома с 2 детьми и подрабатывать только вышиванием. Элизабет воспитывали как полноправного члена семьи Дассен, однако Анжелина никогда не скрывала от девочки, что у той есть другая, настоящая мать, которая когда-нибудь, когда ее дочка подрастет, приедет за ней и заберет ее к себе. И каждый вечер, когда Анжелина, укладывая Элизабет спать, тихонько напевала ей «Спи, мой воробушек, луна светит в окошко» и другие колыбельные песни, она под доносящийся из темного сада шорох сосен думала именно об этом, о маме, приезжающей, чтобы взять ее домой. На самом деле, однако, Анжелина знала об этой таинственной матери не больше, чем Элизабет. Находящийся в Кштаде банк ежемесячно пересылал ей чек, вложенный в конверт без обратного адреса. Свои детальные отчеты о расходовании этих сумм Анжелина неизменно начинала словами «Шери, мадам, уважаемая мадам, надеюсь, что бедняжка успела уже выйти замуж». Но в письмах, которые приходили на имя Анжелины, никогда не было ни малейшего намека на то, кто мог бы быть их отправителем. В них содержались лишь вопросы о том, как живет девочка и как она учится. И Анжелина в своих отчетах подробно отвечала на каждый из таких вопросов. Поначалу ее настоящая мать представлялась Элизабет кем-то наподобие облаченного в кружевную ночную сорочку ангела. Каждый вечер, молясь перед сном на коврике возле кровати, она шептала «Bonne nuit, vraie maman». «Спокойной ночи, моя настоящая мамочка». Потом на протяжении какого-то времени ей казалось, что ее настоящая мать — сказочная принцесса, которая не может приехать за своей Элизабет, потому что лежит в лесу, в стеклянном гробу, и ждет, когда сказочный принц разбудит ее своим поцелуем. Элизабет так хотелось бы поторопить этого принца. Она надеялась, что в том лесу не слишком сыро и что в нем нет муравьев. Роджер любил поддразнивать ее. Он говорил, что в Ремаман на самом деле ведьма, беззубая, лысая и с длинными когтями. Но Элизабет отказывалась в это поверить. А Анжелина, когда однажды случайно услышала их спор, крепко отругала Роджера. «Нельзя так нехорошо вести себя по отношению к сестре», — убеждала она сына. «Ты же знаешь, что если бы не те 500 франков, которые присылают для нее каждый месяц, твоя мать продолжала бы ползать на коленях и мыть целые гектары полов, а не сидела бы тут с тобой в теплой кухне и не вышивала бы голубые эдельвейсы на этих кружевных кофточках с вырезом-сердечком». «Роджер говорит, что Феликс должен сегодня прийти пораньше», — сказала Элизабет, залпом проглотив горячее какао. «Тогда мне надо успеть одеться. Поторопись, малышка». Одним неуловимым движением она всунула Элизабет в ярко-красное пальто, надела ей рукавички, соединенные вместе шнурком, продетым через рукава, повязала ей красную шерстяную шапку-шлем, обернула вокруг шеи толстый шарф и поцеловала девочку на дорогу. Оказавшись за дверью, Элизабет несколько минут постояла на верхней ступеньке крыльца, приподнимаясь на цыпочки и выглядывая, не видно ли на улице возвращающегося Феликса. Она дрожала от холода, дыхание застывало у нее на шарфе белой изморозью, глаза заслезились, и капавшая из них влага мгновенно превращалась в льдинки. Где-то прозвучал резкий, раздирающий уши свисток, многократным эхом разнесшийся по окрестным горам. Это шел поезд, направлявшийся в Монтрё. Перед его голубыми вагонами был прицеплен стальной заостренный плуг, расчищавший нападавший за ночь на путь снег. С расположенной рядом фермы до Элизабет доносилось низкое мычание коров, стук подойников, запахи соломы и навоза. Если не считать этой фермы, то дом Дассенов был самым крайним из тех, что стояли вдоль проходившей через деревушку горной дороги. Дальше вверх возвышались уже только горы, в нижней их части, поросшие темными сосновыми лесами, а выше — представлявшие собой нагромождение голых камней, сейчас в январе покрытых снегом. Вниже, по начинавшемуся от дома склону, шел их сад. Он спускался до самой реки, что рассекала надвое долину между гор. Сейчас и эта замерзшая река, и вся долина тоже были скрыты под снегом, ровное белое покрывало которого нарушали только просвечивавшие сквозь него черные извивы реки да темная колея железной дороги.